Недля чистынть, чилисемсте, аватни састь калмунтень, эсест анукстав тантейсте, качадыця ойтнень марту. Зярая лят как састь мартост. Вана сын неить. Калмунь пекстыця кевесь сявордозь вейонов. Сынцовость калмунтень, анцяк Иисусунь уловунть эзизьмуе. Аватни ашти стала кадозь. Де апак учо, сынст икелев, листь кауту цёрат, орша сияждыця оршамосо. Танда думадонть, аватни нолдызь ванувтост, модантень, цёратни мерстенст. Мекстынь вешнитядо, эрицянть, кулоснень ютксто. Сон тесы арась, сон вельмесь. Мельс лецтинг сень. Мезде сон кортнестенг Галилеясо улемсте. Истя и рявн стеевимс. Ломатнинцёрась максуви, пежитив ломатнинкец. Вачкодиви крёст лангс, де колмоце чисте, кулусте вельми. Сесте Иисусу неть валтне, лецть аватнень мельс. Калмунт лангсто, самодо мейле. Сын ёвнестень, ке вейке апостолтненень. Де веселия тунафнецятненень гак. Неть аватне ульнесть, Магдалань Мария, Иоанна, Мария, Яковонь авазо. Лия аватне як, конат ульнесть сынст марто, Йовтнесть апостолтненень текень. Яла теке, апостолтне, сынест, эсть кеме. Сынь арсесть, неть йовтнематне, чаву валт. Ансяк Петра, сеске стясь, ды чиезь тусь калмонтень. Сон комась, ды неензе тосто, ансяк тапарямо коцнень. Сон велявць смекев, ды пек дивсесь, весе теевезентень. Секе чистэнть, Иисусонь кавто тунафницянзо, тусть Эмаус веленес. Конаульнесь Ярусалимде, кем гавтовошка вайгельбень тарка. Молемсте, сынь кортнесть эсь юткуваст, мельце чинь тефнеде. Зярду сынь истя кортнесть ды пелькснесть, эсь юткуваст, сасынзе сынст, сонць Иисус, ды мольсь мартуст вейсе. Ансяк тонафнецятне сонзе, эзизь сода. Тешкани сынст сельмест прок сокорольть. Иисус кевкстинзе тонафнецянзо. Мезде тынь ютамсто кортатадо, эсь юткуванг, ды мекстынь истят нус манят. Вейкесь эйстест, конан лемезы Клеопа, мерсь каршунзо. Паряктон ансяк Ярусалимев сыцят несте, а содат, мезет осутеевсь не чит несте. Иисус кевксензе сынст, мезе эно. Тонафницят не каршунзо ёвтасть. Се, мезелись Назаретынь Иисус марто, кона ульнись пазмаритякс, виевель тевсе. Ды валсо пазунть икеле, ды весе раскинть икеле. Ансяк миник попонь покшне, ды прявтне, максы сонзе кулумас, вачкудись крёзд лангс. Минькими зевкшнинек, сон се, кона олях стомцы Израилинть. Теки марту течи вана, колму цечи, зярту те весе теевсь. Ды ней вана, конат-конат, минтинек аватне стояк, тала кафтымизь. Сынь, чилисемста, якасть калмунтень. Ансяк эзизьмуе сонзе уловунть. Зярду састь тосто, ёвтнесть, келя сыненст састь ангелт. Конат мерсть. Иисус вельмесь. Мейле мольсть, кой конат миник ялгатнесте, калмунтень. Ды неизвесименть истя, куда кортасть аватне. Ансяк сонзе эсензе эзизнее. Сеста Иисус мерстенст. Вай, кода тынь очарьку дитят. Над тынь кельме седеть ненень, истя стака кемемс весементень, мезде кортость кезарень пазмарицятне. А рази аистя пазунь кучевт и дитянтень эревс пиштемс, ды истя эсензе и невалдунтень совамс. Ды сон кармастенц ёвтнеме, кода веси пазмарицятне, Моисейсте саезь, кортасть эйстанза, веси сёрмадовкс неса. Истя сынь пачкоцть севелиненьтень, коумольсть. Иисус невць пря, седи тов молитякс. Тонафницятни лоткавтысь энелдозь. Кадовт мартунок, и чизы велявць чо подема йону. Сесты сон совась, кудос, ды кадувсь мартост. Сынст марто, чокшнень ярсамсто, сон сайсь кши, пазненсюк прянь ёвтазь, синдизе ды максызе тенст. Теш кастунть, сын сельмест прок панжовсть, сын соды сонзе, ансяк Иисус, сынст икельде сески ёматоць. Сесты, то нафнитятне кармасть кевкснеме, вейкест вейкест эйсе, а разейсь либордо миник седиенек, зярдо киява ютамсто, сон кортнесть миник марто, зярдо панч сминенек сёрмадовкснынь смустенть. Сын сеске стясть, ды велявць Иерусалимев, муиське веке апостолтнынь, конат пуромсть вейсе, лияту нафнитятнень марто. Пуромостне кармастью утнеме сытят ненень. Азорось алкукс как вельмесь. Сон нефтизе прянзо симоннень. Мейле, каутотне ёутнись, мези мартуст лись килангсо. Декода сын содызь Иисусонь, зярдо сон синтресь кшинть. Сынезись прядо, кортнемаст, зярдо Иисус сонсь, апак учо лись икелест демерсь. Седи ой, мамутенг! То нафнитятне талакать ды чувтомсть. Сынь арсесть те чопача. Иисус поладызе кортамонзо. Мек стан дадыде. Мек стын сединг пешкеть каутол домасо. Варштаду монь кедень, ды монь пильгень лангс. Тимон монсь. Токшимизь монь, ды несынг. Эт чопачань арасть сывелезады ловажанзо. Кода не тядо, монь улить. Неть валтнынь ёвтамсто, сон нефтинзе тенст, кеденза ды пильгензе. То нафнитятни кенерхстонть, кода як есть кемеве, ды дивсесть. Сесты сон кевкстинзе сынст. Улитынь ктесы кода мояк ярсамо пель. Сынькань сонензе рестазь калунь сускому, ды керязь медь. Сон саизе, ды севизе икелест. Мейли Иисус мерстенст. Вана кодаму монь валтнень смустесь. Мезде мон кортнень тынк марто, зярдо ульнень ютксонг. Весементень, мезе сёрмадозель монейсте, Моисеень койсэнть, пазмарицянь книга отнесе, ды псалтирсе, то повтовомаль. Мейле Иисус лезастенст, чаркодемс, сёрмадовкснень смустенть. Сон корта стенст, истя сёрмадузь, пазунь кучовт идитянтень, эрявс пиштемс, ды вельмемс кулосте, колмуце чисте. Ды сонзе лементь пельде, веси раскетнень эреви тердемс, пазунтень веляв томас, пежитест нолдамга. Ушадо до Иерусалимсте, тынь, весементень нейцят содыцят, мон нейке кучантень ксень, мезе алтась мон тетям. Тынь кадоводу Иерусалим ошс, зярс авал гилангузонг, вере пазунь вий. Мейли Иисус ливтинзе сынст ошсто, да ютась мартост битание велинть виц. Кепидинзе эсензе кедензе, да чанстинзе баславинзе сынст. Да зярдо сон чанстясь эйсест, сонсь кармась яво вому эйстест, да кепидевиме менель лангу. То нафнитятне, модас сюкунясь сонензе, де мурдасть, покшкенергс марто Иерусалимев. Сын свал ульнесть пазунь кудосо, дышнасть, чанстясть, пазунь. Аминь.